обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил». Друзья мои, это напоминание нам сегодня, напоминание о том, в каком состоянии мы с вами ходим, в каком состоянии мы с вами находимся сегодня. И Иуда говорит, что народ израильский был выведен Богом из Египта, но там были те, которые не веровали, и они все умерли и не вошли в землю обетованную. Каково это было людям, имея обетование, имея обещание Бога, самого Бога, войти в землю обетованную, не войти в нее. И сегодня Господь нам обещает с вами, что «я приготовлю вам обители вечные, где нет ни воров, где нет ни того, что истребляет, но сам Господь будет солнцем и охраной». И каково будет удивление наше, когда мы с вами не войдем? Почему? Почему Иуда напоминает? Напоминает о том, что вкрались некоторые люди, которые забыли о спасении, которые забыли о том, что Господь их спас, и они, смотря на мир, смотря на то, как поступают люди мира этого, они начинают поступать точно так же, тем самым отказываясь от Иисуса Христа, тем самым отказываясь от Бога. И Бог говорит, и апостол напоминает нам, что смотрите, смотрите, Господь отступивших и неверовавших погубил. Страшно это слышать, но это сегодня Господь говорит нам с вами. Посмотрите, пересмотрите свою жизнь, как вы поступаете. Когда открываем с вами странички, Инстаграм, ВКонтакте, разные социальные сети, мы можем видеть сердце человека, можем видеть, чем он дышит, чем он живет. И посмотрите внимательно на себя, обратитесь. И иной раз хочется плакать, когда смотришь фотографии или какие-то высказывания братьев и сестер, потому что забыли, забыли, что Господь умер за нас, что Господь очистил нас от этой скверны, очистил нас для своей славы. И посмотрите, что Господь, апостол Иаков говорит: «Хочу напомнить вам, что уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил». Он погубил их. «И ангелов, не сохранивших свое достоинство, но оставивших свое жилище, соблюдают в вечных узах под мраком на суд великого дня». И апостол Иаков напоминает: «Горе им, потому что идут путем Каиновым». Каин был убийца, человек-убийца. «Предаются обольщениям мзды, как Валаам». То есть предаемся мы с вами обольщению этого мира, как Валаам. «И в упорстве погибают, как Корей». В упорстве своем, не замечая, не реагируя на то, что происходит, погибаем, как Корей. Помните, что с ним сталось? С Кореем. Как Господь погубил весь его дом. Друзья мои, неужели Господь нас для этого избрал? Неужели Господь нас для этого позволил нам прийти к Нему, чтобы мы с вами были, шли путем Каиновым, предавались обольщению, как Валаам, и в упорстве погибали, как Корей? Да не будет с нами этого, братья и сестры, друзья. Да не будет с нами этого, потому что страшен Господь во гневе своем. И Господь придет. И Господь действительно придет придет в последнее время уже, и так написано. Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Ругатели здесь не только имеется в виду, что те, которые ругают власти, начальствующих, осуждение и так далее. Нет, ругаются кресту Христова. Те, которые не признают, те, которые тем самым, поступая беззаконно, ругаются ему. И написано так. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. И сегодня мой вопрос к всем нам, друзья, какие мы? Мы упорные, мы идем путем Каиновым, мы предаемся обольщению мзды, как Валаам, и погибаем в упорстве, как Корей, или мы идем за Христом? Тихие, смиренные. И тут даже пример приводится. Архангел Михаил, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: да запретит тебе Господь. Мы не имеем права судить. Мы не имеем права говорить: вот он такой, такой, такой. Нет, Бог говорит нам: молитесь. Молитесь за власть имеющих. Молитесь за начальствующих. Молитесь за страну нашу. Молитесь. Так говорит Господь. Но что мы с вами делаем? Мы предаемся, как Валаам, мзде, роскошеству, пьянству, излишеству, но мы не думаем о Господе. Мы забываем о том, что есть Господь, о том, что Господь силен погубить нас, если мы идем неправильным путем, если мы непослушны Ему. Так было с народом израильским, так будет и с нами, если мы не остановимся в пути своем. Если мы не одумаемся и не остановимся, и не будем идти путем добрым, тем путем, который предали нам, передали нам апостолы, тем путем, который передали нам отцы наши. Пусть Господь благословит в этот день просмотреть каждое сердце. Посмотреть, что еще неугодное, что не славит Господа Бога моего, всю мою жизнь. И да будет Он благословен, прославлен и возвеличен, ибо Он наш Господь. Аминь.